Петля над Атлантикой. Между тем, несмотря на предпринимаемые нами меры, направленные на привлечение и восстановление доверия иностранных инвесторов, несмотря на то, что наиболее крупные иностранные компании не покинули российский рынок после событий 17 августа, экономические и двусторонние отношения России с зарубежными странами оставляли желать лучшего. И опять многое упиралось в позицию США. На 20 число марта было назначено заседание российско-американской комиссии, которую возглавлял со стороны США вице-президент Гор, а с нашей, постоянно сменявшие друг друга председатели правительства, Черномырдин, Кириенко, а теперь я. Мы провели серьезную подготовку к поездке. Заранее в США для проведения переговоров с американцами прибыли несколько членов кабинета. Я подготовился к участию не только в пленарных заседаниях комиссии, но и в ее профильных комитетах. На заседании Комитета по развитию делового сотрудничества решил сделать упор на вопрос об экспорте в США российской стали. Стальное лобби США оказывало серьезнейшее давление на американскую администрацию, пытаясь закрыть для России доступ на их рынок. И с этой целью было активизировано антидемпинговое расследование. Между тем, от экспорта стали зависело благополучие нескольких наших крупных металлургических заводов. Производство на них, в свою очередь, по цепочке влияло на оживление значительной части промышленности. Меня перед поездкой посетили многие директора таких предприятий с просьбой защитить их интересы. В наследство нашему правительству досталась и нерешенная проблема финансирование Эксимбанком США совместного проекта создания самолета Ил-96МТ. Что касается нас, то мы выполняли все свои обязательства, начиная от регистрации самолета вне России и кончая выделением кредита Внешэкономбанка. Я намеревался поднять вопрос об американской сертификации самолета Ан-124-100, который уж был сертифицирован в качестве гражданского грузового судна Международным авиационным комитетом, МАК. От американской сертификации зависела эксплуатация этого самолета на рынке авиаперевозок в США, в чем мы были очень заинтересованы. И, конечно, собирался остановиться на такой застарелой проблеме в наших экономических отношениях, как предоставление России на постоянной основе режима наибольшего благоприятствования в торговле с Соединенными Штатами. Наряду с этим особое внимание решил уделить поощрению экономического сотрудничества между двумя странами на региональном уровне, нашим Дальним Востоком и западным побережьем США. Хотел заострить вопрос о поддержке американской страной в виде дешевых кредитных ресурсов российского малого предпринимательства. Расширение сотрудничества в агробизнесе, включая выход на российский рынок крупнейших американских машиностроительных корпораций «Кейс» и «Джон Дир». Помимо импорта сельскохозяйственной техники, мы хотели создать с ними совместные компании в России. Намечена была встреча с представителями крупного американского бизнеса, которых я намерен был пригласить к самому активному сотрудничеству с нами. В целом, экономическая программа визита в США была свертана хорошо. Правительство считало своей главной задачей защиту за рубежом и интересов отечественного бизнеса, вне зависимости от форм собственности. В большинстве из упомянутых мной проектов были заинтересованы акционерные общества, частные предприниматели. И, конечно, поездка в США давала возможность провести беседы с президентом, вице-президентом, государственным секретарем по всем аспектам российско-американских отношений. А такой разговор, как показала беседа с Телботом, был крайне необходим.